Прохождение через сорт Ириш через 10 секунд. 8, 7, 6. Разнесся по тихому мостику голос навигатора. Кто бы ни вел отсчет, разницы никакой. Подумал Сабаш Вефдорюс, но тут же изменил свое мнение. Этот отсчет вел специфический женский голос, абсолютно лишенный эмоций. 3, 2, 1, проход. Повсюду на корабле раздались радостные возгласы. Мостик не стал исключением. Еще какое-то время после вспышки радости все, кто были на мостике, подходили к капитану Сабашу и поздравляли его. Однако слова эти были короткими, Сабаш тоже в ответ ограничивался лишь кивками. А работа была еще не окончена. И лишь Курьё оставалась бесстрастной, как прежде. Фрегат Фликов только что завершил обкатку и вернулся в столицу Локфокалли. Можно сказать, Фликов достиг совершеннолетия. Звание Сабаша, с самого начала исполнявшего обязанности капитана Фликова, не изменилось. Но и он только что достиг совершеннолетия как командир корабля. Фрегат – тип корабля, которого прежде в космических силах не существовало. Эсминцы были признаны слишком слабыми кораблями, однако полностью отказаться от них в пользу патрульных кораблей было бы слишком накладно. Поэтому родился план создать новый тип кораблей на основе патрульного, но без способности к минной атаке. По функциональности его следовало бы назвать тяжелым эсминцем. Однако основным оружием его были электромагнитные пушки, как у патрульного корабля. В корабельном департаменте и в руководстве космических сил шли горячие дебаты, как лучше назвать новый тип – тяжелым эсминцем или легким патрульным кораблем. Сторонники тяжелого эсминца и сторонники легкого патрульного спорили очень эмоционально. Но в конце концов пришли к компромиссному решению дать новому типу новое название – фрегат. Класс Ков был первым среди фрегатов, а Фликов был первым из числа первых 12 кораблей этого класса, сошедших со стапелей. Командовать только что сконструированным кораблем – работа тяжелая, но в то же время почетная. И Сабаш отнюдь не был недоволен своим новым постом. Однако он находил ситуацию несколько странной. Слишком уж почетная для него работа. Совсем немного времени прошло с тех пор, как Сабаш получил повышение до субгекта-командера. Для мирного времени это неслыханно быстрое продвижение, если учесть, что еще недавно он был офицером передней линии. Согласно свежевыпущенному указу, для офицеров, служивших прежде на торговых судах, эта служба идет в зачет для продвижения в звании. По правде сказать, если бы Сабаш посвятил космическим силам половину прожитой до сих пор жизни, то вполне возможно дослужился бы уже до адмирала. Подобные указы нередко выходили и во времена прошлых войн. И его выход сейчас показывал, что Империя относится к этой войне очень серьезно. Это не значило, что раз Империя не выпустила этот указ сразу после начала войны, то она не воспринимала ее всерьез. Это всего лишь вопрос организации человеческих ресурсов. Сейчас у Империи хватало военных кораблей и младших офицеров, а вот в старших офицерах ощущался дефицит. Но при всем при этом, вряд ли в космических силах была настолько острая нехватка способных людей, чтобы человека в специфических условиях военного времени, только что взлетевшего до звания субгекта-командера, сразу назначать капитаном новейшего корабля. С тех пор, как он получил назначение, Сабаш многократно думал на эту тему, но в конце концов выбросил ее из головы. Считая себя прирожденным торговцем, он и свое звание, и пост в качестве солдата воспринимал как временные. Впрочем, новая работа была ему по душе. Как только Фликов прошел через сорт, в него хлынуло чудовищное количество информации. Это была смесь обычной информации и личных посланий для экипажа, плюс приказ кораблю. Не секретный. Очень простой приказ, вполне естественный для корабля, только что прошедшего обкатку. Сабаш выдохнул с облегчением. Обкатка была делом радостным, но утомительным. Ему бы не хотелось получать сейчас какие-то сложные приказы. Он велел старшему помощнику и по совместительству командиру развернуть корабль. На эсминце пилотирование в нормальном пространстве – работа капитана. Но на больших кораблях, таких как линейные корабли и патрульные корабли, этим занимается старший командир. На новом типе корабля, фрегате, В этом отношении все устроили как на больших. Короткие импульсы маневровых двигателей вывели фликов на нужный курс. Приказав остановить главный двигатель, Сабаш обратился по корабельной трансляции к экипажу. «Внимание, — говорит капитан, — с этого момента наш корабль движется по инерции, а аврал отменяется. Свободным в соответствии с вахтенным расписанием разрешаю отдыхать». Он снова оглядел мостик. «Наша работа еще не завершена». Он встретился взглядом с навигатором. Это была Экурьюа, с которой они вместе служили еще на эсминце Басройл. Тогда она была офицером задней линии, но с учетом полученного боевого опыта была произведена в офицеры передней линии. Она стала его подчиненной вовсе не случайно. В космических силах подбор подчиненных – привилегия капитана. Естественно, люди, выбранные капитаном, имеют право отказаться, и даже если они оба согласны, кандидатура может быть не утверждена в силу различных обстоятельств. В данном случае Сабаш пожелал иметь под своим началом Экурьюа, и та, с радостью или нет, понять было невозможно. Согласилась. Сабаш перевел взгляд на кресло главного инженера. Увы, в этом кресле он хотел бы видеть Самсона. Главным инженером Фликова была декокомандер-механик Гуринсия. Она, как и Самсон, была родом из наземного мира. Поскольку она своими силами преодолела путь от члена экипажа до декокомандера, в ее мастерстве и знаниях сомневаться не приходилось. Но Сабашу казалось, что ей не хватает заинтересованности. Она не брала в рот спиртного, возможно, по каким-то религиозным причинам. Доходило до того, что она хмурилась, видя, как пьют другие члены команды. Если бы дело было только в этом, то ладно. Сабаш и сам не относился к любителям спиртного. Но она точно так же реагировала и на юмор. В бытность торговцем Сабаш, взяв в аренду транспорт, облетел все уголки Империи. Естественно, ему приходилось и подбирать команду. При этом он руководствовался двумя критериями. Во-первых, это должны быть гетеросексуальные мужчины. Не то чтобы у него были какие-то предубеждения против женщин или гомосексуалистов, даже на гигантском корабле жилое пространство ограничено, а численность экипажа невелика. В таких обстоятельствах любовные истории лишь создали бы проблемы. А для борьбы со скукой с точки зрения Сабаша есть и другие способы. Второй критерий. У этих людей должны быть те или иные недостатки. Жесткий стиль жизни Гуринсии, пожалуй, тоже можно было бы счесть недостатком. Но не из тех, которые нравились Сабашу. Самсон в этом смысле был просто кладезем недостатков, которые Сабашу нравились. Он был говорлив и по собственной воле терял человеческий облик. Но Самсон ушел из космических сил. Он, по-видимому, не вернулся к себе на родину, но, скорее всего, Сабаш его уже никогда не встретит. При этой мысли ему стало чуть-чуть одиноко. «Не написать ли Самсону длинное письмо?» – подумал он. Впрочем, даже если бы Самсон остался в космических силах, стать главным инженером на этом корабле он все равно не смог бы. Звание не позволяло. Пробиваясь наверх из членов экипажа, он получил повышение медленно и даже с учетом военного времени мог дойти максимум до офицера задней линии. Однако на должность заместителя главного инженера Сабаш бы его пригласил. На лице Сабаша заиграла улыбка. Он представил озадаченного Самсона, работающего под Гуринсией. «Офицер связи», — сказал он. «Свяжитесь с командующим первого штурмового дивизиона в штабе главного командования». «Штурмового дивизиона?» – озадаченно переспросила Экурьюа. «Совсем недавно созданный дивизион. Сейчас у него есть только штаб. Наш корабль будет первым официально приписанным к первому штурмовому дивизиону», – пояснил Сабаш. «Штурмовой дивизион!» – произнес ДК-командор Эдория, старший помощник и по совместительству комендор. «Очень бодрое название». «Надеюсь, бодрым будет не только название». «Наверняка. Наш фрегат – хороший корабль. Мне всегда казалось, что если патрульный корабль избавить от мин, то с ним будет легче управляться», – заметила Гуринси. «Ваше мнение весомо». «Спасибо». Словосочетание «штурмовой дивизион» для Сабаша звучало свежо. Пока связь с командующим не была установлена, он пытался мысленно прикинуть состав. В плане и кораблей, и людей. Первого штурмового дивизиона. Штурмовой дивизион должен включать в себя 12 фрегатов. Из 12 капитанов двое в звании гектокомандера должны быть назначены старшими капитанами. Они должны играть роль представителей командира, естественно, но также в зависимости от ситуации, они могут командовать 4-корабельными субдивизионами. Но в отличие от дивизиона эсминцев с его субструктурой в виде отделений эсминцев, здесь ничего наподобие штурмовых отделений не предполагается, что дает некоторую организационную гибкость. «Капитан», — доложил офицер связи, офицер задней линии ЕТЭШ. «Связь установлена. Задержка отклика 2,7 секунды». Сабаш встал и отдал салют. «Фрегат Фликов обкатку завершил. Согласно полученному приказу из штаба тренировочного флота, поступаем в распоряжение вашего превосходительства. Ждем ваших указаний, командующий Атасурьёа». «Благодарю, капитан Сабаш». Кила командор Атасурьёа вернула салют и улыбнулась. «Знакомое лицо, не так ли?» «Да», — кивнул Сабаш и опустил руку. «Я до сих пор не имел чести встретиться с вами лично, но работал под командованием килокомандера на Басройле из отделения эсминцев в качестве старшего офицера». «Я знаю. Изучила ваше досье». «Вот как. Случайно на него наткнулись». «Случайно? Вы серьезно верите в это?» Она подпустила в свой тон чуть-чуть насмешки. «Да. Что-нибудь еще?» Сабаш озадаченно склонил голову на бок. «Понятно. Вы о подобных вещах не осведомлены. Это возможно, ведь, судя по вашему досье, у вас есть гендерные предпочтения в торговле. Ну и ладно, давайте поговорим об этом при личной встрече. Впрочем, торопиться некуда. Тренировочный флот должен был зарезервировать за вашим кораблем специальный арсенал 7022. Не пришлете ли мне свой предпоследний курс?» «Чуть-чуть подождите, пожалуйста». Определив скорость корабля относительно назначенной им базы, Сабаш установил необходимое ускорение в 5 единиц ускорения, после чего вычислил требуемый курс и передал результат вычисления офицеру связи. Взгляд Атасурьёа сместился к нижнему правому углу экрана. «Довольно медленно, субгектокомандер». «Я считаю, что в пределах столицы передвигаться нужно с осторожностью. Однако у моего корабля запаса энергии хватает. Можно войти в док и быстрее». «Нет, в этом нет необходимости», — покачала головой Атасурьёа. «Когда пришвартуете корабль, отправьте всю команду в ресторан «Следящая игла». Устроим скромную встречу перед церемонией вручения герба первого штурмового дивизиона. Я ждала вас». «Ну, в таком случае, возможно, стоит повысить ускорение?» — хотел спросить Сабаш. «Ничего», — помахала рукой Атасурьёа. «Вскоре нам предстоит усердная работа, так что начать можно и не спеша. У нас на все про все 30 часов. Вполне можно и сократить. Кроме того, в таком знаменитом ресторане, как «Следящая игла», надолго зарезервировать зал трудно. А может, все дело в том, что вам тяжело заснуть, когда вокруг вас что-то кроме сверкающего поля боя, капитан Сабаш?» «Нет, ни в коем случае», — улыбнулся Сабаш. «Я тоже пока что по нему не скучаю. В мире есть много красивых вещей, помимо сверкания поля боя. К примеру, хрустальный бокал, наполненный сидром. Ну ладно, до встречи». Связь прервалась. Сабаш сел в капитанское кресло и прокрутил в голове только что завершившийся разговор. Похоже, в Империи есть некоторые вещи, о которых прирожденные торговцы вовсе не думают. Это, по-видимому, командующая Атасурьёа и пыталась ему объяснить. По ее поведению Сабаш пришел к выводу, что она из тех, кто выслушивает собеседника, даже если сама заявляет, что слушать не хочет. «Так, незанятый персонал мостика может отдыхать. Я тоже отдохну. Дека командор и Дория, остальное на вас». Все встали, ответив салютом или кивками. Сабаш направился к себе в каюту и начал составлять письмо неизвестно где находящемуся Самсону.